«Если не спасет Тобрук, что спасет?» — спросил Хор. «Давайте закурим, а?» «Давайте», — сказал майор. Не вставая, Хор дотянулся рукой до письменного стола, выдвинул ящик, не положил, бросил пачку распечатанных сигарет, сигареты рассыпались по полу. «Простите мою неловкость. Курите». Закурили. Дым висел над столиком, словно отказываясь подниматься. «Так что спасет?» — произнес Хейм. Эта обида, точно ребристый камень, залегла внутри. «Вздохнешь и поранишь грудь». «Я хочу, чтобы это знали русские. Не все силы на Британских островах представляет Черчилль». «Хор пошел по второму кругу», — думал Бекетов. «Осторожно. Но верно, он возвращался к оксфордской теме». «Есть силы и влиятельные», — продолжил Бекетов фразу Хора. Ему хотелось ускорить возвращение Хора к оксфордской проблеме, заговорить по существу. «Я хочу выделить именно это слово «влиятельные», — подхватил Хор. Он произнес эту фразу с такой готовностью, что казалось мне только суть сегодняшней беседы, и этим, только этим Брайтон отличается от Оксфорда. Не было бы этого слова «влиятельные», вряд ли бы был резон приглашать сюда Бекетова. «Я так думаю. Как бы влиятельны ни были эти силы, народ враждебен им», — сказал Бекетов и взглянул на Хейма. Тот хотел участвовать в поединке хозяина с русским, однако ничего не понимал. «Да скажите же, о чем речь?» — будто говорил его взгляд. «Не такой же я балбес, чтобы не понимать». Хор загасил первую сигарету, зажег вторую. «Народ — это профсоюзы?» — спросил он. «Нет, не только, армия тоже», — сказал Бекетов. Хор взглянул на Хейма, хозяину дома показалось, что беседа достигла кульминации. «Давайте выпьем», — предложил Хор. «Выпили еще раз». Хейм выпил с той же отвагой и охотой, что и прежде, но всем своим видом будто говорил: «Какого черта вы дурачите меня? Погодите, я здесь что-то вроде Стратфордского памятника Шекспиру. Красив, но нем. Не хочу быть Шекспиром, хочу быть Хеймом. Я сказал, не хочу быть безмолвной бронзой». Бекетову показалось, если бы Хейм произнес это сейчас, то у него вышло бы не так твердо, как прежде. Глаза Хейма заволок синеватый дымок хмеля, он пьянел неудержимо. «Ловлю на слове», — заметил Хор с воодушевлением, которое было непонятно. «Если армия — это и есть народ, то народ против Черчилля». Хейм встал, видно, его терпению пришел конец. Он поднял над головой загорелые кулачища, однако опустил его на стол осторожно. Он был еще не так пьян, чтобы стучать кулаком по столу. «Я хочу понимать, что здесь происходит». Бекетов рассмеялся. «Пусть растолкует мистер Хор по праву хозяина». «Сядь, объясню потом», — сказал Хор. Кулак Хейма взвился вновь и опустился на стол с такой силой, что бутылка с остатками коньяка подскочила. «Нет, теперь выпьем», — сказал Хор. «Нет, растолкуй, выпьем потом». «Послушай, прошлый раз, когда я был у Коллинза, речь зашла о Гессе», — начал Хор необычно тихо и с тревогой взглянул на Хейма. Тот все еще дышал трудно, удар кулаком требовал сил немалых. «Я сказал, если немцы возьмут сегодня Москву, дело может повернуться так, что Гесс станет вроде бумеранга. Ты понял? Бумеранга». Хейм продолжал грозно раскачиваться. «Ну, конечно, понимаю». «Тогда выпьем», — сказал Хор. «Нет, растолкуй, выпить успеем». Каждое новое слово Хору давалось не без труда. Он понимал, что продолжать рассказ небезопасно, но продолжал его. Был бы один Хейм, он, пожалуй, оборвал бы рассказ. Перед Бекетовым это сделать было неудобно. Оборвать рассказ — значит выказать непорядочность, больше того, трусость. Он должен был досказать, досказать, не пропустив ни единого слова, не исказив рассказа. «Я говорю, русские ошибаются, что это политика одиночек. Она, эта политика, опирается на силы немалые. А наш русский гость говорит, если эти силы не поддерживает народ, они, мол, не страшны. А я спрашиваю, а что вы называете народом? Если профсоюзы, то вы, пожалуй, правы, а вот если армию, прав я. Хейн перестал раскачиваться. А вот тут ты остановишь. Значит, по-твоему, армия хочет, чтобы Гесс полетел обратно и предложил Гитлеру мировую? Хорн дотянулся нетвердыми пальцами до стола, выбил дробь. «Не совсем так». «Перестань! Не совсем? Всего лишь не совсем? Значит, по-твоему, армия хочет послать Гесса к фюреру?» «Да, в Тобруке хотят. В Тобруке, зарывшись по горло в песок, без воды, без еды. Так? Так, да?» Он ухватил стол цепкими ручищами и, легко вскинув, пустил его по винтовой лестнице с такой силой, что бутылка с французским коньяком со звоном отозвалась в первом этаже.